На мой стук в дверь изба отозвалась приветственным грохотом и быстрыми шагами. Дверь отворилась, явив моему взору две дынеподобных груди, тесно обтянутые красным сарафаном. Я в удивлении отступила назад и только так смогла разглядеть кудесницу любовной магии целиком. Любава была высокой, полной и явно не избалованной сельским фитнесом барышней. Материала ее платья вполне бы хватило на парашют, а сама она напоминала воздушный шар, раздутый до предела. Диссонанс в ее знатные формы вносила только коса, мышиным хвостиком смотревшаяся на фоне мощных плеч, широкой шеи и баллонообразных рук. В остальном Любава была миловидна и белокура. Так выглядела бы Барби, будь она на центнер побольше. Пока я молча пялилась на хозяйку дома, та с не меньшим любопытством разглядывала меня. «Знаю, знаю, что привело тебя ко мне», — с улыбкой Деда Мороза сказала Любава. Глаза ее были такой синевы, что не будь мы в Лукоморье, я бы не сомневалась, что это морская синева, заслуга контактных линз. «Откуда?» — насторожилась я. «В мои планы не входило сразу выкладывать все карты». «А я смотрю прямо в сердце», — нараспев произнесла Любава. «И вижу все печали твои». Я промолчала, обдумывая, какие именно из моих печалей открылись чародейки, а та, ободренная моим замешательством, продолжила. «Вижу, вижу, грусть, тоска по молодцу доброму, пригожему твое девичье сердце иссушила». «А, это она про Ива», — успокоилась я. «Ну а что?» — я взглянула в синие глаза Любавы, взирающие на меня с материнским пониманием. «Может, разузнать у нее, как там у нас сложится?» И не только сердце. Любава окинула меня откровенно жалостливым взглядом и повернулась, чуть не сметя спиной дверной косяк. «Идем!» Пока я рассматривала чистенькую, убранную цветочными букетами горницу, додумала, на что это она намекает, хозяйка достала из резного сундука бутыль с мутной водицей и уже знакомую склянку, завязанную алой лентой. «Это», — она протянула склянку, — «для молодца». «Это та самая», — я изобразила восхищение, — «Люблянка». «Она родимая», — ласково улыбнулась Любава. На колени ей запрыгнула кошка, и хозяйка почесала ее за ушком. «Наверное, дорогая», — закинула удочку я. «Для тебя две серебрушки». «Для того, кто любит, наверное, и золотого не жалко», будто бы невзначай заметила я. «Да уж», — Любава фыркнула, — «вот только перед тобой богатырь являлся. Люблю, не могу. Хочу, чтоб девица моей была, все на свете отдам». Я судорожно сглотнула. «И что?» «Брехал», — разочарованно вздохнула она. «Волшебного коня пожалел». «Но ты ему все равно помогла?» «А как же!» – усмехнулась Любава, убирая в сундук шелковый Илюшин кошель, набитый монетами. «Так помогла, что он теперь вовек меня не забудет. А это...» – она придвинула ко мне бутыль с мутным содержимым. «Для тебя. Быстро толст». «Быстро что?» – поразилась я. «Красота это твоя девичья! Вот что!» Тоном доброй феи провозгласила Любава. «Это?» Я с сомнением покрутила бутыль и оскорбленно поинтересовалась. «А зачем мне это?» Чародейка всплеснула полными руками. «Так красота-то девичья, она в теле. Ты на меня погляди!» Она выставила вперед свой арбузоподобный бюст и провела пудовыми руками по набитому, как барабан, животу. «Все он быстро толст». «Так это...» — я потрясенно уставилась на ее телеса. «Все магия?» «Он-он!» — закивала непомерно довольная собой Любава. «Быстро толст, родимый. Не успеешь оглянуться, раздобреешь, как на дрожжах. И женихи в очередь за околицей выстроятся». Она придвинула ко мне бутылочку и ласково улыбнулась. Представив себе, как от одной капли отвара меня раздует до размеров слона, Я в ужасе затрясла головой. Я за естественную красоту. И скелет, изможденный диетами, и туша, раздутая магией – это перебор. Нет, спасибо, я как-нибудь сама. Ты замуж хочешь? – прищурилась Любава. Замуж? – я отшатнулась. Нет. Вот и пей! – привычно начала отвечать чародейка и вдруг в ужасе вытаращила на меня глаза. Что? «Замуж не пойду», – я с решительностью отодвинула бутыль. «Да как же!» – растерянно пробормотала чародейка. «Тогда зачем же?» «Зачем пожаловала?» – подсказала я. «Ага», – кивнула она, таращась на меня, как на диво дивное. «Работу ищу», – брякнула я. «Тебе помощница не нужна?» Любава окинула меня критическим взором. «А по-моему, замуж тебе, девка, надо». «Не хочу жениться», — уперлась я. «Хочу учиться». «Чему же?» «Как это чему?» «Вражбе. Ты, говорят, одна из величайших волшебниц Лукоморья». Я глянула на довольно заолевшую Любаву, убедилась, что выбрала верный тон и продолжила врать. «Сама яга тебе неровня. Вот и хочу к премудрости твоей приобщиться». «Опоздала ты, девонька!» – Любава светло улыбнулась. «Не до учениц мне нынче. Я ведь скоро замуж выхожу». «Вот радость-то!» – воскликнула я, заметив за окном мелькнувшую черную тень. Белая кошка заинтересованно порхнула на подоконник и уставилась на восхищенно прильнувшего к стеклу Варфоломея. «За кого же?» Так она мне и назвала имя счастливца. «Выйду». «Узнаешь», – она лукаво улыбнулась, – «и тебе тоже советую времени зря не терять. Женское счастье – оно в семье, а не в учении». Глядя на светящееся лицо Любавы, было ясно, что ни о каких интригах и власти она не помышляет. Засиделась чародейка в девках, по лукоморским меркам, вот и рада радешенька, что жених на горизонте нарисовался. «Бери». Расщедрилась она, придвигая ко мне обе бутылочки. «Дарю». Тем временем Варфоломей своими кошачьими комплиментами, видимо, успел вскружить голову хозяйской кошечки, потому что та, забыв обо всем на свете, метнулась с подоконника и, не заметив на своем пути ведерко с тестом, стоявшее на скамье у стены, опрокинула его. Вязкая масса растеклась по бревенчатому полу. Любава с криком вскочила и, обругав уже умчавшуюся на двор проказницу, метнулась за тряпкой. Пока чародейка, причитая, ползала по полу и собирала тесто, я не удержалась и перевернула бересту. К моему удивлению, та была совершенно пуста, как будто бы на моих глазах Любава не выводила с усердием буковку за буковкой. Не успела я удивиться, как береста колыхнулась, и на ее поверхности проступили слова, которые писал невидимый мелок. Вот тут-то я и пожалела, что так легкомысленно отнеслась к занятиям по старославянскому языку в институте, потому что надпись складывалась из смутно знакомых витиеватых символов. Как я ни напрягала память, перевести письмена так и не смогла. К тому же каждую секунду меня могла застать Любава, поэтому я поспешила положить бересту на место. «Вот беда-то!» – горестно проговорила чародейка, поднимаясь с колен. «Все тесто пропало!» «Что ж, не буду мешать!» – я встала с лавки. «Счастливо оставаться!» «Погоди!» – окликнул меня голос Любавы, когда я уже была в дверях. «Отвары-то забыла?» Пришлось вернуться и забрать с собой подарки, которые мне были совершенно не нужны, но не обижать же хозяйку, хотя я бы с большим удовольствием приняла в подарок каравай или кусочек сыра или мисочку каши. Желудок настойчиво напоминал о себе, и я досадливо поморщилась, сжимая гладкие бока бутылочек. При первом же удобном случае вручу их тому, кто в них нуждается, или загоню по спекулятивной цене, если будет нечем расплатиться за ужин.